Совет пятый. Пригласите сотрудника на обед. I love doing this. Я обожаю это делать. For several reasons. По нескольким причинам. One, I get to actually have lunch. Во-первых, наконец-то удается по-человечески пообедать. Rather than eating over my computer. Вместо того, чтобы есть бутерброды, склонившись над клавиатурой. Two, my employee actually thinks I'm a nice guy. Второе, мой сотрудник считает меня милым и обходительным. Because I'm buying him lunch. Потому что я угощаю его обедом. Taking them to the canteen doesn't count. Но, кстати, обед сотрудников в столовой не считается. Because the point here is to get out of the office. Потому что мысль в том, чтобы уйти из офиса. Gives you a chance to take a little break. Это помогает вам немного переключиться. And here's the other benefit that I really enjoy. И вот еще одно преимущество, которым я наслаждаюсь. I get to not be boss for the moment. Мне какое-то время не приходится больше быть начальником. Now what do I mean by that? Что я имею в виду? I'm gonna sit there for the whole lunch and I'm gonna ask the employee questions. Я весь обед буду задавать сотруднику вопросы. They're the focus. Потому что все внимание будет на нем. Not me. А не на мне. I'm letting them be the boss for a moment. Я отдаю возможность побыть начальником им. Letting them tell me what they think we should change. Я хочу, чтобы они рассказали мне, что бы они изменили. Letting them make suggestions on how to make things better. Чтобы они что-то предложили, как усовершенствовать процесс или процедуру. And by the end of lunch, и к концу обеда, not only have I gotten an education, не только я получил нужную информацию и полезные советы, but the employee also feels important. Но и сотрудник почувствовал себя важным. Because I made time for them. Потому что я уделил ему время. And I really listened to their suggestions. И действительно слушал то, что им есть сказать. Now, of course, I'm not suggesting you take them somewhere too expensive. Конечно, я не предлагаю вам приглашать своих сотрудников в очень дорогие рестораны. And don't take them somewhere that serves too much garlic. И не надо вести их туда, где подают еду с чесноком. Nobody at the office will appreciate that. Потому что подобные вылазки его коллеги не оценят. Just take them to an average everyday place. Просто отведите его в обычный уютный ресторан. Where you both can take a moment to chill out. Где вы сможете просто немного расслабиться. And use that time productively. И провести это время с пользой.